Когда я вернулся из туалета, вся посуда оказалась уже помыта и расставлена по местам. Опять Минато действовала сама по себе, чем вызывало у меня некое чувство, напоминающее вино. «Идзона-кун, слушай, а что делаешь завтра?» Спросила у меня Минато с дивана, на который легла, не переодев школьную форму. «Какое тебе дело до завтра? И вообще форму так помнёшь?» «Уже решила, Фусими-кун. А форму мне вообще до лампочки». «А, завтра что-то получится?» «Они делают это типа каждый день, всё пучком». «Не сказал бы, что пучком». «Но они вроде как ныкаются на складе спортинвентаря, где-то во втором». В моей школе было два склада спортинвентаря. В первом хранились обычные снаряды, а во втором снаряды для легкоатлетического фестиваля. Ни к чему говорить, что на второй склад люди заглядывали редко. «Точно, ну погнали». Поддакнул я на удивление легким тоном. «Тогда завтра? А, точно, у меня для тебя подарок, Идзона-кун». С этими словами Минато вскочила с дивана, порылась в чемоданчике, оставленном у входа, и через пару минут вложила мне в руку что-то длинное и узкое. Предмет немного длиннее измерительной линейки, которую засовывают в коробке с карандашами. Длиной сантиметров 15, черный, гладкий на ощупь. К нему крепился черный же ремешок, чтобы надевать на запястье. Сперва я подумал про лазерную указку, но когда нажал на кнопку сбоку, предмет, к моему удивлению, моментально удлинился чуть ли не втрое. Он выглядел слишком грубо для обычной школьной указки. «Чего это такое?» «Дубинка телескопическая», — решительно заявила Минато, и прежде чем я понял, прошло некоторое время. А когда немного поразмыслил, выдал единственное слово. «Благодарствую». Решив убрать дубинку в карман штанов, я отправился в свою комнату и проверил презент еще раз. Схватил покрепче, удлинил ее и сложил, надавив на противоположные концы обеими руками. Потом нажал на кнопку и махнул рукой. Раздался приглушенный щелчок, и дубинка вернулась в рабочее состояние. Сантиметров 40-50. Затем я решил измерить ее длину. Снова сложил, махнул рукой и удлинил. Схватил обратным хватом, прямым, махнул, удлинил, сложил, приготовился к удару. В общем, повторял раз за разом одно и то же. «То и теперь похож на ребенка, которому купили жезл для превращения в супергероя». Выдала Минато, которая некоторое время наблюдала за моей тренировкой и хихикнула. Глубокие карманы брюк словно бы сшиты специально для этого. Дубинка полностью вместилась в один из них.